Руфус Кейт вошел в свою квартиру и плюхнулся на диван. «Староват я для этого становлюсь», — тяжело вздохнув, сообщил он себе самому. На автоответчике мигала лампочка, но Руфус решил с ним не связываться. Не иначе как Джу, Джейн или Джули опять понадобились деньги. Неужели нельзя было жениться на бабе, чье имя начинается с Джи? Хоть раз в жизни. Хотя бы на пробу. На той же Люси из его офиса хорошая была девушка. Хорошая девушка. Обалденный передок и все такое. Или на Зои, или на Дон. Они вот не лезли к нему с судебными распоряжениями и письмами адвокатов. Они называли его Руфи и поддразнивали насчет его живота. В следующей жизни он, прежде чем заговорить с какой-нибудь Джи, отбежит от нее на целую милю. Ноющие сучки, все до единой. За школу плати, за медицинскую страховку плати, за отдых плати. И каждому ребенку гневно думал Руфус, вытряхивая последние остатки марафета на покрытый стеклом кофейный столик. Каждому сопливому ребенку совершенно необходимо лечить долбанные зубы. Какой-то ублюдок из Сохо решил, что зубные скобки — это хрен его знает, как круто. И тут же во всей стране не осталось подростка без дорогих разноцветных проволочек, намотанных на его замудохные клыки. Яйца бы им всем поотрывать. Руфус взял газету. С первой ее страницы щерился прыщавый, едва достигший половой зрелости новоиспеченный электронный миллионер. «Пидоры!» — пробормотал Руфус. «Как они нахер это делают?» Ровно неделю назад Руфус направил Майкла Джексона, Мадонну, Мэрилин Монро и принца Уэльского в Центр проектирования бизнеса на завтрак новой электронной компании. Не весь по каким причинам устроитель завтрака, Cotter.com, мать ее, кто еще, попросил присутствовать и Руфуса, что его и рассердило, и озадачило. Он мог найти себе занятие получше, чем смотреть, как Мадонна расплескивает вино и как пьяные журналисты дергают Майкла Джексона за вихры. Нахрена он им там понадобился? Но с ними же не поспоришь. Кто платит, тот и заказывает музыку, а КДК платила больше всех. Люди в массе своей считали, что его агентство уже устарело. Слишком отдает 80-ми душка, этакая поношенная шляпа. А это придавало благоволению новичков вроде КДК особую ценность. Да если бы они попросили, Руфус скакал бы голышом сквозь горящие обручи. Он стоял, походя на разжиревший лимон, и наблюдал, как его модели снуют по комнате, разнося бутерброды и выпивку. Пришлось отсидеть скучную, разозлившую его презентацию, после чего он напился. Конечно, если подумать, утро не пропало совсем уж впустую. Скоро, напомнил он себе, взглянув на часы, должен прийти Джон. Просто судьба какая-то. Только нюхнешь от души, выходишь из нужника, и тут этот толстый старикан стоит у зеркала, причесывается. Если хочешь, у меня есть еще немного. Немного чего? Вряд ли, конечно, он полицейский, но осторожность не помешает. Нет, если тебе это не интересно, так и ладно. Очень чистый, очень дешевый. Попробуй. И этот малый протягивает мне пакетик. Вот так, запросто, невероятно. И чтоб я сдох, зелье оказалось клевое, обалдеть. У меня чуть крышу нахер не снесло. Сколько, спрашиваю я, снова выходя из кабинки? Глаза мокрые, сердце шарашит. Что твой паровоз? 50 за грамм. 50. Это чего же такое? Уже 15 лет назад по 60 шло. 50. Тут что-то нечисто. Ладно, друг, брось. В чем подвох-то? Да мне просто нужно, чтобы ты сразу унцию взял. Хочу сбыть эту хреновину с рук. Слушай, у меня при себе наличных кот наплакал. Карточка. Есть? «Шутишь?» Я на секунду решил, что он про кредитку спрашивает. «А, понял. Даю ему визитную карточку». «Лица? Это что ж такое?» «Агентство фотомоделей. Они тут прислуживают. Моя компания». «Двойники?» «В нашем деле мы их называем дублерами». «А, ну да, понял. Значит, двойники». «А я-то думал, это настоящий принц Чарльз. Я Джон. Созвонимся». И ушел, оставив мне пакетик с 2 граммами, который он даже обратно не попросил. Должен сказать, остаток дня я толком не помню. а на завтра целая унция всего за 550 фунтов.